Августа 4. Любезный Макар Алексеевич, ради Бога, Макар Алексеевич, как только можно скорее займите сколько-нибудь денег. Я бы ни за что не попросил у вас помощи в теперешних обстоятельствах, но если бы вы знали, каково мое положение. В этой квартире нам никак нельзя оставаться. У меня случились ужаснейшие неприятности, если бы вы знали, в каком я теперь расстройстве и волнении. Вообразите, друг мой, сегодня утром входит к нам человек незнакомый, пожилых лет, почти старик, с орденами. Я изумилась, не понимая, чего ему нужно у нас. Федора вышла в это время в лавочку. Он стал меня расспрашивать, как я живу и что делаю, и, не дождавшись ответа, объявил мне, что он дядя того офицера, что он очень сердит на племянника за его дурное поведение и за то, что он ославил нас на весь дом. Сказал, что племянник его мальчишка и ветрогон, и что он готов взять меня под свою защиту. Не советовал мне слушать молодых людей, прибавил, что он соболезнует обо мне как отец и что питает ко мне отеческие чувства и готов мне во всем помогать. Я вся краснела, не знала, что и подумать, но не спешила благодарить. Он взял меня насильно за руку, потрепал меня по щеке, сказал, что я прехорошенькая и что он чрезвычайно доволен тем, что у меня есть на щеках ямочки, бог знает, что он говорил. И, наконец, хотел меня поцеловать, говоря, что он уже старик. Он был такой гадкий. Тут вошла Федора. Он немного смутился и опять заговорил, что чувствует ко мне уважение за мою скромность и благонравие, и что очень желает, чтобы я его не чуждалась. Потом отозвал в сторону Федору и под каким-то странным предлогом хотел дать ей сколько-то денег. Федора, разумеется, не взяла. Наконец он собрался домой, повторил еще раз все свои уверения, сказал, что еще раз ко мне придет и привезет мне сережки. Кажется, он сам был очень смущен. Советовал мне переменить квартиру и рекомендовал мне одну прекрасную квартиру, которую у него на примете и которая мне ничего не будет стоить. Сказал, что он очень полюбил меня, затем, что я честная и благоразумная девушка, советовала остерегаться развратной молодежи и, наконец, объявил, что он знает Анну Федоровну и что Анна Федоровна поручила ему сказать мне, что она сама навестит меня. Тут я все поняла. Я не знаю, что со мной сталось. В первый раз в жизни я испытывала такое положение, я из себя вышла. Я застыдила его совсем. Федора помогла мне и почти выгнала его из квартиры. Мы решили, что это все дело Анны Федоровны. Иначе с какой стороны ему знать о нас? Теперь я к вам обращаюсь, Макар Алексеевич. И молю вас о помощи. Не оставляйте меня, ради Бога, в таком положении. Займите, пожалуйста, хоть сколько-нибудь достаньте денег. Нам не на что съехать с квартиры, а оставаться здесь никак нельзя более. Так и Федора советует. Нам нужно, по крайней мере, рублей 25. Я вам эти деньги отдам, я их заработаю. Федора мне на днях еще работы достанет, так что если вас будут останавливать большие проценты, так вы не смотрите на них и согласитесь на все. Я вам все отдам, только ради Бога, не оставьте меня помощью. Мне многого стоит беспокоить вас теперь, когда вы в таких обстоятельствах, но на вас одного вся надежда моя. Прощайте, Макар Алексеевич. Подумайте обо мне, и дай вам Бог успеха. В. Д.